Седьмое. Башня. Прохладный полдень. Теряющийся где-то в облаках железный шпиль муниципальной башни является в одно и то же время громоотводом, маяком и местом подъема государственного флага. Внутри же размещается тюрьма. Подсчитано когда-то, что обычно в сатрапиях во время фараонов у мусульман в эпоху христианства сидело или бывало казнено примерно 6% населения. Поэтому еще 100 лет назад дед нынешнего Цезаря задумал реформу правосудия, отменив безнравственный обычай смертной казни. Он с помощью особого закона те 6% сократил до 2, обязанных сидеть в тюрьме, конечно, пожизненно. Неважно, совершил ли ты преступление или невиновен. Закон, по сути дела, как налог. Тогда-то и воздвигли эту башню. Слепящий блеск хромированной стали. На 43-м этаже пастух, лицо просунув сквозь иллюминатор, свою улыбку посылает вниз, пришедшей навестить его собаке.